Является ли христианство личным делом? Часто можно слышать такое выражение: «Религия является личным делом». Верно ли это? Давайте лучше спросим, является ли христианство личным делом? Прежде чем ответить на этот вопрос, я хотел бы задать встречный вопрос. Представьте себе монету в 5 марок. Что на ней изображено? Пятерка или орел? И то, и другое. У 5-марочной монеты 2 стороны. Точно так же обстоит дело и с вопросом, является ли христианство личным делом. Ответ – и то, и другое, и да, и нет. Истинное живое христианство имеет 2 стороны – чисто личную и чисто общественную. Если же одно из них недостает, то что-то не в порядке. Я хотел бы показать вам обе стороны истинного христианства, творцом которого является Дух Святой. Чисто личная сторона христианства. Чтобы вам это пояснить, я для начала расскажу вам одну историю. Однажды меня назвали рассказчиком. В ответ я сказал: «Это же не позор. Я всегда очень боюсь, что люди в церкви могут заснуть. И когда я в промежутках рассказываю истории, то они не засыпают. Кроме того, ведь и вся жизнь состоит из историй, а не теорий». В прошлом столетии жил прекрасный проповедник Генрих Фолькенинг. Через его проповеди окрестность Биллефельда буквально переродилась. И вот однажды этого Фолькенинга пригласили в дом одного богатого крестьянина, у которого был большой двор и который сам был честным, работящим человеком. Но проповеди он ненавидел до глубины своего сердца. Он не сознавал себя грешником. Ему не нужен был спаситель грешников на кресте. Он говорил: «Я праведен и никого не боюсь». Однажды Фолькенинга позвали к этому крестьянину, который смертельно заболел и пожелал причаститься. Фолькенинг пошел. Он был человеком большого роста, с необычайно сияющими глазами. И так он подходит к постели больного, долго молча глядит на него, а затем говорит: «Генрих, я очень опасаюсь за вас. Если все останется по-прежнему, то путь ведет вас не в небо, а прямо в ад». Говорит, поворачивается и уходит. Богатый крестьянин в ярости бушует, и этот себя называет пастором? Разве это христианская любовь? Наступает ночь. Тяжело больной крестьянин не спит. Его мучает совесть, путь не в небо, ад. А если это правда? И ему вспоминаются всякие грехи. Он не почитал Бога. При случае он очень часто хитро обманывал людей. В последующие ночи его охватывает настоящий страх. Он совершенно потерял покой, так как вдруг увидел, что его жизнь полна грехов, что он далеко не дитя Божие. Теперь он всерьез хочет измениться. Через 3 дня он снова посылает свою жену к Фолькенингу. «Жена, позови Фолькенинга». Был поздний вечер, но Фолькенинг тотчас же пришел. Крестьянин говорит в большом смятении: «Пастор, я думаю, что мне нужно измениться». «Да», — говорит Фолькенинг. «Вы зовете, находясь в крайней нужде, а вынужденное покаяние — мертвое покаяние. Должно быть совсем иначе». Говорит, ворачивается и уходит. Вот теперь в крестьянине пробудилась настоящая ярость. Вы, вероятно, тоже сильно рассердились бы на пастора, не так ли? В конце концов, пастору и самому было бы лучше, если бы он с богатым крестьянином разговаривал повежливей. Ведь похоже, что этот человек скоро умрет. Но Фолькенинг был человеком, стоящим перед Богом, и знал, что говорил. Прошло 3 дня. Крестьянин впал в тяжелое состояние. Он знал, что скоро умрет. А где же в его жизни были любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание? Он всю жизнь презирал Спасителя, который умер за него, прогонял его, стоящего перед ним со своей любовью. Он видит себя на краю ада и впадает в полное отчаяние. «Жена», — просит он, — «сходи за пастором». Она возражает: «Я больше не пойду. Он тебе все равно не поможет. Жена, сходи за ним. Я попаду в ад». И жена пошла. Когда Фолькенинг пришел, то увидел человека, который понял: не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Фолькенинг подвигает стул к постели, садится и спрашивает: верно ведь путь идет к аду? Да, к аду. Ну вот Фолькенинг говорит: Генрих, пойдем на Голгофу. Из-за тебя там умер Христос. Он ласковыми и нежными словами рассказывает о том, как Иисус спасает грешников. Но для этого мы должны быть грешниками в собственных глазах. И должно быть покончено с тем, что я праведен и никого не боюсь. Для этого нужно облечься в истину. Тогда Иисус может спасти. Крестьянин вдруг познает: Иисус умер за меня на кресте. Он искупил мои грехи. Лишь Он может мне дать праведность, которая имеет цену перед Богом. И впервые крестьянин искренне молится: Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Господь Иисус, спаси меня от гибели в аду. Фолькенинг потихоньку уходит. Он покидает человека, призывающего Иисуса. Фолькенинг утешен, ибо 3 раза написано в Библии: кто призовет имя Иисуса, спасется. Когда он на другой день снова пришел, то встретил человека, примиренного с Богом. Генрих, как дела? И Генрих отвечает: он принял меня благодатью. Произошло чудо. Для вас не окажется никакого Фолькенинга, слышите? Для возрождения обязательно нужно признать правоту Бога, осознать себя погибшим человеком, а свое сердце признать крайне испорченным. Возрождение — это тоска по Иисусу, единственному Спасителю мира. Возрождение — это искреннее раскаяние перед Иисусом. Я согрешил пред небом и пред тобою. Возрождение — это вера, его кровь очищает меня от всякого греха. Он искупил меня и даровал мне праведность, которая имеет силу перед Богом. Возрождение — это полная отдача Господу, когда Дух Святой свидетельствует вам, что вы приняты. Библия называет это запечатлением. Без возрождения вы не попадете в Царство Божие. Но кто стал Детем Божиим, тот определенно знает это. Друзья, если я тонул, и кто-то вытащил меня из воды, то я знаю, что спасен, если нахожусь на берегу и имею возможность спокойно дышать. Вы поняли? Это личная сторона христианства. Этот переход от смерти в жизнь должен испытать каждый лично. Вспоминая свое возрождение, я признаю это изменение в своей жизни как чудо. Я жил в грехах, вдали от Бога. Но вот Иисус вошел в мою жизнь. Теперь я принадлежу Ему. И хочу свою жизнь посвятить тому, чтобы предостеречь людей от гибели и призывать их к Иисусу. Я призываю вас не успокаиваться до тех пор, пока вы не достигнете возрождения и не убедитесь в том, что есть глубокий смысл принадлежать Иисусу и в действительности знать, что вы Его достояние, а Он ваше. Но возрождение — это не конечный этап личного христианства, а лишь начало. После этого личная сторона христианства продолжается. Я хочу вам засвидетельствовать о том, что когда я возродился, то почувствовал, теперь я обязательно каждый день должен слышать голос своего друга. И я начал читать Библию. А в настоящее время Библию читает только пастор. Возле моего дома имеется сквер. Туда я каждое утро с удовольствием ухожу для чтения Библии, прогуливаясь при этом взад-вперед. Люди, живущие поблизости, всегда могут меня там видеть. Недавно один из них мне сказал: «Я всегда наблюдаю за вами, когда вы читаете молитвенник». Молитвенники читают католические священники. Он себе даже представить не мог, что я читаю книгу, которую точно так же мог бы читать любой мирянин. Ведь Библию может читать каждый. Когда я со своей эссенской молодежью выезжал куда-либо на проведение досуга, то ежедневно перед завтраком мы собирались вместе на четверть часа, вначале пели гимн наподобие «От сна восставший пред тобой, Творец мой, предстаю» и стих из Библии для благословения. Затем я предлагал какой-нибудь текст из Библии, каждый садился в укромное место со своей Библией, чтобы самому лично его прочесть. Те, кто уверовали и начали свою жизнь с Иисусом, поступают так и дома, потому что они не могут жить, не выслушав голоса своего доброго пастыря и не поговорив с ним. А теперь я прошу и вас, оживите свою личную христианскую жизнь, начав читать Новый Завет. Уделите четверть часа утром или вечером, а закрыв Евангелие, сложив руки в молитве, скажите: «Господь Иисус, теперь я хочу поговорить с тобой. Сегодня мне многое предстоит сделать. Помоги мне. Сохрани меня от моих любимых грехов. Дай мне любовь к ближним. Дай мне Духа Святого. Помолитесь. Поговорите с Иисусом. Он здесь. Он слышит вас». Когда христианин обращается в молитве к Богу, это тоже относится к совершенно личной стороне живого христианства. Недавно я сказал одному уверовавшему господину: «Вам нужно ежедневно хотя бы четверть часа беседовать с Иисусом». На что он возразил: «Послушайте, но я ведь не пастор, у которого для этого есть время. Я ведь очень занятый человек». «Ага, значит, вам не хватает времени?» — спросил я его. Когда он это подтвердил, я продолжил: «Вот видите, это происходит потому, что вам не достает этой тихой молитвенной четверти часа. Стоит вам привыкнуть беседовать с Иисусом по утрам, постоянно читать Евангелие и молиться, как вы заметите, что с делами начнете справляться играючи. Чем больше у вас дел, тем нужнее вам эти четверть часа. Позднее, возможно, когда вы начнете делиться с Господом всеми волнующими вас вопросами, 15 минут превратятся в полчаса, и вы вдруг почувствуете, что дела пойдут лучше. Я говорю из собственного опыта. Иногда и у меня бывает так. Не успел встать с постели, как зазвонил телефон, потом газета и снова телефон. А тут уже ко мне кто-то пришел, и тогда я весь день возбужден, все не клеится. И вдруг я вспоминаю, я же еще не беседовал с Иисусом. Да и Ему не дал слова вымолвить. Как же мне может сопутствовать успех?» Понимаете, общение в тиши, наедине с Иисусом, относится только к совершенно личной стороне христианской жизни. Кроме того, к совершенно личной стороне христианской жизни относится еще и то, что ежедневно следует распинать на кресте свою плоть и кровь. За свою жизнь я имел много бесед с людьми, и в сущности каждый человек на что-то жаловался. Жены жаловались на своих мужей, мужья жаловались на своих жен, родители жаловались на своих детей, дети жаловались на своих родителей. Каждый стремился обвинить другого в своем несчастье. Но поверьте мне, если вы будете практиковать эти тихие четверть часа, Господь откроет вам, что все несчастье заключается в вас самих. Ваша семейная жизнь не клеится, потому что вы живете не по Божьим повелениям. У вас неудачи на работе, потому что вы поступаете не по Божьим повелениям. Христиане должны учиться каждый день пригвождать ко кресту свою природу. Когда вы в тишине будете общаться с Иисусом, то научитесь ежедневно пригвождать свою природу ко кресту. Тогда вам станет хорошо и легко на душе. Это относится к совершенно личной стороне христианской жизни. Видите ли, часто идя по улицам, я размышляю. Все встречающие со мной люди называют себя христианами. Почти все платят церковный налог. Но если бы я сейчас кого-нибудь остановил и спросил, извините, вы христианин? То мне бы ответили, конечно, я же не мусульманин. Но если бы я затем спросил, послушайте-ка, а были ли у вас бессонные ночи по причине радости о том, что христианин? То мне бы возразили, что я не в своем уме. И вот итог. Христианство без радости. В крайнем случае, христиане выражают свое недовольство по поводу уплаты церковных налогов. Но радости нет и следа. Однако в момент возрождения вы узнаете, что означают слова «Всегда радуйтесь в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Друзья мои, недавно со своими юношами я прочел чудесные слова из Библии. «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды, а им является Иисус и исцеление в лучах Его». Как это прекрасно! И знаете ли вы, что написано дальше? А дальше написано: «И вы выйдете, и взыграете, как тельцы упитанные». Я редко встречаю христиан, которые бы, радуясь в Иисусе, взыграли, как тельцы упитанные. В чем же дело? Почему мы не в состоянии так радоваться? Дело в том, что мы вовсе не являемся истинными христианами. Я вспоминаю свою любимую мать. Она всегда радовалась в Господе. Вспоминаю еще многих других ликующих христиан, которые мне встречались в жизни. С наступлением старости мне самому хочется испытать все больше и больше радости в Господе. Но для этого христианство следует брать всерьез, а не довольствоваться лишь поверхностным христианством. Итак, это одна сторона христианства. Является ли христианство личным делом? Да, конечно. Но вот рассмотрим вторую сторону пятимарочной монеты. Истинное живое христианское состояние имеет еще и другую сторону, которая видна всем людям. Христианство – общественное дело. Общественная сторона христианства заключается в присоединении к обществу христиан. То, что я сейчас буду говорить, очень важно. Истинные христиане присоединяются к тем, которые тоже хотят быть спасенными. Каждое воскресенье идет богослужение. Почему вы не присутствуете? «Я слушаю богослужение по радио», — отвечаете вы. «Я здесь не говорю о больных. Пусть они наслаждаются, слушая богослужение по радио. Но если вас не влечет на настоящее богослужение, на собрание христиан, то ваше духовное состояние является крайне жалким. В 300 году после рождения Христа, а значит, уже очень-очень давно, императором Великой Римской империи был удивительный человек по имени Диоклетиан. Когда-то он был рабом, но, получив свободу, он сделал успешную карьеру и, в конце концов, стал римским императором. К тому времени христианство уже широко распространилось. Император Диоклетиан хорошо знал, что его предшественники преследовали христиан. Но он не был столь глупым, чтобы преследовать самых лучших людей. Пусть люди верят во что хотят, Это была довольно редкая, но весьма добропорядочная позиция для императора, так как правителям обычно хочется правлять и убеждениями людей. Но у императора Диоклетиана был молодой соправитель по имени Галериус. Он должен был стать его преемником. Этот Галериус однажды сказал Диоклетиану: «Послушайте-ка, Диоклетиан, если христиане возьмут верх, то получится большая неразбериха. Они постоянно говорят о своем царе Иисусе. Нам нужно против них что-то предпринять». «Ах», — возразил Диоклетиан, — «оставь меня в покое. Мои предшественники 250 лет преследовали христиан и не справились с ними. Я тоже с этим ничего не смогу сделать». «Очень разумно сказано». Но Галериус продолжал надоедать. «Но христиане особый народ. Они говорят, что имеют Духа Святого, которого другие люди не имеют, и что они святые, а остальные нет. Это народ высокомерный. Ты должен против них что-то предпринять». Однако Диоклетиан вновь отклонил преследование христиан. Галериус же постоянно жужжал ему в уши, пока Диоклетиан не сдался. «Хорошо, мы запретим только христианские собрания». Итак, был издан декрет: каждый желающий может быть христианином, но христианам запрещается проводить собрания. За нарушение запрета — смертная казнь. Каждый мог быть христианином только для себя лично. Так сказать, это дело личное. Но собираться им было запрещено. Тогда старейшины христиан собрались на совет. Что делать? Может быть, нам стоит уступить? Ведь каждый может дома делать все, что хочет. Там ему никто ничего не сделает. И вот самое интересное то, что христиане, жившие во времена гонений, решили: собираться следует для молитвы, пения, проповеди, слушания Слова Божия и жертвы. Это просто неотделимо от христианства. Мы будем продолжать собираться. Они и дальше продолжали собираться в своих общинах. Галериус торжествовал: «Ты видишь, Диоклетиан, они государственные преступники, они непослушны». И началось одно из жесточайших гонений на христиан. Многие тогда уступили, говоря: можно же и дома быть христианином, мы не пойдем в собрание. И спасли себе жизнь. Но христианская община признала их отпавшими. Кто не посещает христианского собрания, тот отпал. Это стоит сказать современным христианам. Среди них очень много таких отпавших. Правы были христиане того времени, что не подчинились декрету императора. В Библии ясно написано: «Не оставляйте собраний ваших, как у некоторых есть обычай». Сейчас следует сказать: как у почти всех есть обычай. А поэтому я прошу вас всех, желающих получить спасение, присоединиться к тем, у кого есть серьезное желание быть христианином. Таких возможностей общения существует много. Есть церковные общины, есть домашние библейские кружки, есть общественные движения, молодежные кружки. Я вас убедительно прошу искать общение. Один француз мне однажды сказал: «Одни с удовольствием едят селедку, другие с удовольствием ходят в церковь». Но дело обстоит намного серьезнее. Одни идут в ад, а другие присоединяются к христианам. Вот как в действительности обстоят дела. Если вы действительно хотите следовать за Иисусом, то пойдите к своему пастору и спросите, к кому вам лучше присоединиться, где вы больше услышите об Иисусе, и пойдите туда, где вы действительно услышите о Спасителе. Повсюду есть люди, которые любят Господа Иисуса. Возможно, их немного. Возможно, это иногда и странные люди. Но ваше христианское состояние будет мертвым, если вы не будете общаться с христианами. Истинному общению христиан свойственно следующее. Во-первых, пение. Во-вторых, слушание Слова Божьего. В-третьих, молитва. В-четвертых, пожертвование. Все это относится к христианскому собранию. Так поступали первые христиане. Это проявление жизни, исходящей от Бога. Истинное христианство лишь там, где имеется общение. В Библии даже сказано, мы знаем, что мы перешли от смерти в жизнь, потому что любим братьев. А это означает, кого не тянет к другим христианам, тот еще духовно мертв. Я до сих пор не могу забыть свое начало пасторского служения в Бильфельде, где в одном из округов я был помощником проповедника. Лишь немногие собирались на служение в церковном зале. Но вот по воле Божией в один из субботних вечеров я имел возможность беседовать в рабочем клубе до часу ночи. В час ночи хозяин клуба выгнал нас на улицу. Шел дождь. Впервые вокруг меня собралось около 100 мужчин, фабричных рабочих моего округа. Мы стояли под фонарем. Они спрашивали, я отвечал. Мы говорили об Иисусе, что Он пришел из другого мира. Мы говорили о том, что они несчастны, что неправда, будто у них нет грехов. И, в общем-то, они верят в существование вечности и Божьего суда. В 2 часа ночи я сказал, что иду домой. Завтра утром в 9:30 мне нужно проводить богослужение. Я знаю, что вы с удовольствием бы пришли, если бы... «Не боялись друг друга», — сказал я им. Это были вестфальцы. Передо мной стоял рабочий Б. Тогда ему было лет 35. Это был настоящий вестфалец. «Разве я кого-нибудь боюсь?» — ответил он. «Об этом и речи быть не может». Но я ему возразил. «Успокойся, друг. В понедельник тебя на фабрике подняли бы на смех, если бы в воскресенье ты пошел в церковь. А этого ты боишься». «Не боюсь», — еще раз возразил он. Но когда я опять выразил сомнение, он сказал, «Ладно, я приду завтра утром со сборником духовных». В воскресенье утром, то есть через несколько часов после нашего разговора, этот вестфалец идет по улице на богослужение со сборником духовных песен. В этом квартале все друг друга знали. В понедельник вечером он приходит ко мне и говорит, «Вы были правы. На фабрике мне здорово досталось за то, что я ходил в церковь. Теперь я заметил, какой террор у нас царит. Мы кричим о свободе, а сами являемся жалкими рабами людей. Но я остался при своем. Расскажите мне теперь больше об Иисусе». Он стал моим первым искренне покаявшимся прихожанином. Понимаете, все началось с того, что он пришел на богослужение бедной маленькой общинки. И вот когда решился один, стали приходить и другие. Брешь была пробита. Затем Бог благословил еще многих. Но мне бросилось в глаза, что этим рабочим нужна была сила воли, чтобы прийти общаться с нами, христианами. Я умоляю вас во имя спасения вашей души. Присоединитесь к христианским общинам. Я не пропагандист церкви и пасторов, или общин и их руководящих братьев. Но речь идет в первую очередь о вашем спасении. И второе, что относится к общественной стороне истинного христианства. Мы должны исповедовать Иисуса Христа устами. Мы попали в нелепую ситуацию, думая, что, уплатив свой духовный налог, мы предоставляем дело распространения Евангелия пастору, а остальное нас не касается. Как мне иногда хочется, чтобы вообще прекратилось это собирание церковных налогов, чтобы христиане, ученики Христа знали, что распространение Евангелия не только дело пастора, но и их дело, чтобы об имени Иисуса знали везде, где мы находимся, на предприятиях, в школах, в учреждениях. Свидетельствовали ли вы когда-нибудь о том, что Иисус действительно жив, что сквернословие является грехом, что рассказывать непристойные анекдоты является позором перед Богом? Свидетельствовали ли вы когда-нибудь о том, что вы принадлежите Иисусу? Люди обязательно бы насторожились, и я должен вам сказать, что пока у нас не хватает мужества признать нашего Спасителя, до тех пор мы вообще не являемся истинными христианами. Слушайте внимательно. Иисус говорит: «Всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным». Как будет ужасно, когда однажды в день суда, называвшие себя христианами, предстанут и скажут: «Господь Иисус, Я тоже верил в Тебя». А Иисус скажет Отцу: «Я не знаю их». «Господь Иисус, Я же был...» «Я не знаю Тебя. Твой сосед не знал о том, что идет дорогою в ад. Ты его никогда не предупреждал, хотя ты знал о пути, ведущем в жизнь. Ты молчал в беседе с людьми мира, когда следовало открыть уста и исповедовать Спасителя». Вы, возможно, возразите: «Да, но я и сам был слаб в вере». Тогда Господь Иисус ответит: «В таком случае ты должен был исповедовать свою слабую веру, и слабая вера имеет сильного Спасителя. Впрочем, ты мог бы исповедовать не свою веру, но Меня. Я не знаю тебя. Всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным». Это сказал Иисус, а Он не лжет. Когда же у нас вновь появится мужество открыть уста? Я должен рассказать вам еще одну историю. Несколько недель тому назад я проповедовал в одном из городов Рурской области. Организатором собраний был один молодой мастер, автомобилист, мой друг Густав. Этот Густав стал радостным и полномочным свидетелем Иисуса, потому что в решающий момент научился исповедовать Иисуса. В понедельник утром каждый в мастерской обычно рассказывает о своих мерзких похождениях. Один говорит о том, как они напились до безобразия, другой рассказывает о своих приключениях с сомнительными девицами. «А ты где был, Густав?» — спросили его, бывшего тогда еще учеником. «Я утром был на богослужении», — ответил он. «А после обеда я посетил молодежный кружок у пастора Буша». И посыпались насмешки со всех сторон, так что маленький ученик совсем растерялся. И тут, когда его друзья вместе с мастером издеваются над ним, его вдруг охватывает негодование, и он думает, почему среди христианства исповедовать мерзости можно, а спасителя нельзя? В тот же момент он решил приобрести сотрудников мастерской для Иисуса. Он начал со своих соучеников, сказав некоторым из них, что они идут прямой дорогой в ад, и пригласил их посетить юношеский кружок, где они смогут услышать о Христе. Когда после выпускных экзаменов он стал мастером, мастерская выглядела совсем иначе. Я убедился в этом лично. Все ученики были участниками нашего юношеского кружка. Никто в мастерской не осмеливался рассказывать непристойные анекдоты. Если какой-нибудь новичок пытался заводить грязные разговоры, его останавливали. «Прикрой рот, Густав идет». Все пред ним благоговели. Сейчас он занимает прекрасное место руководителя большой автомастерской. Так Бог благословил его и физически. Я спрашиваю еще раз. Где же, наконец, те христиане, в которых достаточно мужества открыть уста и исповедовать Иисуса? В какой мере мы это совершаем, в той же возрастаем и духовно? Является ли христианство личным делом? Нет. Мы должны свидетельствовать перед миром об Иисусе. Прекратите свое жалкое молчание, иначе Иисус отвернется от вас в день оный. Когда во времена Третьего Рейха моих 16-17-летних молодых парней в массовом порядке призывали в армию, я каждому из них дарил маленькую Библию и говорил: «Будьте внимательны. Когда вы приступите к своей службе, то в первый же вечер положите свою Библию на стол, откройте ее в присутствии всех и читайте. Это вызовет взрыв негодования, но на второй день вы победите. Если вы этого не сделаете в первый день, то вам никогда не праздновать победы». И парни поступали именно так. В первый же день Библия открывалась на столе. «Что ты там читаешь?» «Библию». Это действительно каждый раз действовало подобно взрыву ручной гранаты, потому что в немецком христианстве можно читать всякую грязь, но только не Библию. Своим другом Паулем, который, к сожалению, погиб, случилось так, что когда он на следующее утро открыл свой шкаф, то Библии в нем не оказалось. Он оглянулся, все ухмыльнулись. «Вы украли мою Библию?» — спросил он. «Куда вы ее дели?» «Она у оберфельдмейстера». И он понял, что ему предстоит борьба не на жизнь, а на смерть. Вечером он уединился в укромное место и помолился. «Господь Иисус, я здесь одинок. Мне только 17 лет. Прошу Тебя, не оставь меня. Помоги мне свидетельствовать о Тебе». После этого он идет к оберфельдмейстеру, и стучится к нему. «Войдите», — слышит он. Оберфельдмейстер сидит за письменным столом, на котором лежит Библия Паула. «Что ты хочешь?» «Господин Оберфельдмейстер, верните мне, пожалуйста, мою Библию. Она принадлежит мне». Он берет Библию, листает ее. «Значит, она принадлежит тебе. Разве ты не знаешь, что это очень опасная книга?» «Так точно, господин Оберфельдмейстер, это я знаю. Библия опасна даже тогда, когда она заперта в шкафу. Даже тогда она доставляет беспокойство». Оберфельдмейстер поднимается. «Присядь-ка». И тогда он признается. «Было время, когда я хотел изучать теологию». «Значит, господин Оберфельдмейстер отпал от веры?» — спросил Пауль. Затем началась чудесная беседа, в продолжении которой 40-летний говорит 17-летнему юноше о том, что он очень несчастен, но не может ничего вернуть назад, так как слишком многое пришлось бы потерять. На что юноша ответил: «Бедный Оберфельдмейстер, но Иисус достоин любой жертвы». Оберфельдмейстер отпускает юношу со словами: «Ты счастливый человек». «Так точно, господин Оберфельдмейстер», — подтвердил Пауль и ушел со своей Библией в руках. Никто в лагере больше не говорил ни слова. Где же христиане, у которых достаточно мужества постоять за свое дело? Является ли христианство личным делом? Да. Возрождение и жизнь по вере отражаются на внутренних скрижалях сердца. Является ли христианство личным делом? Нет. Христиане объединяются для богослужения общины, в домашние библейские кружки, в молодежные кружки, в женские кружки, в мужские кружки. Христиане открывают уста и исповедуют своего Господа. Мир должен знать, что Бог посредством Христа зажег огонь.